Он же светопреставление. Чепурный лег на землю, забыл про ночь, опасность и пустой чевенгур и вспомнил то, чего он никогда не вспоминал — жену. Но под ним была степь, а не жена, и Чепурный встал на ноги. «А может, это какая-нибудь помощь или машина интернационала?» — проговорил Кеша. «Может, это чугунный кругляк, чтоб давить самокатом буржуев? Раз мы здесь воюем, то интернационал тот о нас помнит». Петр Варфоломеевич Вековой, наиболее пожилой большевик, снял соломенную шляпу с головы и ясно видел неизвестное тело, только не мог вспомнить, что это такое. От привычки пастушьей жизни он мог ночью узнавать птицу на лету и видел породу дерева за несколько верст. Его чувства находились как бы впереди его тела и давали знать ему о любых событиях без тесного приближения к ним. «Не иначе, как бак с сахарного завода», — произнес Вековой, пока без доверия к самому себе. «Бак и есть. От него же камушки хрустели. Это крутьевские мужики его волокли, да не доволокли. Тяжесть сильнее жадности оказалась. Его бы катить надо, а они волокли». Земля опять захрустела. Бак тихо начал поворачиваться и катиться в сторону большевиков. Обманутый Чепурный первым добежал до движущегося бака и выстрелил в него с 10 шагов, отчего железная ржавь обдала ему лицо. Но бак катился на Чепурного и прочих навалом, и большевики начали отступать от него медленным шагом. Отчего двигался бак, неизвестно, потому что он скрежетал по сухой почве своим весом и не давал догадке Чепурного сосредоточиться на нем, а ночь, склонившаяся к утру, лишила степь последней слабости того света, что раньше исходил от редких зенитных звезд. Бак замедлился и начал покачиваться на месте, беря какой-то сопротивляющийся земляной холмик, а затем и вовсе стих в покое. Чепурный, не думая, хотел что-то сказать и не мог этого успеть, услышав песню, начатую усталым грустным голосом женщины. «Приснилась мне в озере рыбка, что рыбкой я была, плыла я далеко-далеко, была я жива и мала». И песня никак не кончилась, хотя большевики были согласны ее слушать дальше и стояли еще долгое время в жадном ожидании голоса и песни. Песня не продолжалась, и бак не шевелился. Наверное, существо, поющее внутри железа, утомилось и легло вниз, забыв слова и музыку. «Слушаете?» — сразу спросил Жеев, еще не показавшись из-за бака. Иначе бы его могли убить, как внезапного врага. «Слушаем», — ответил Чепурный. «А еще она петь не будет?» «Нет», — сообщил Жеев. «Она три раза уже пела. Я их уже который час пасу хожу. Они там толкают внутри, а бак поворачивается. Раз стрелял в бак, да это напрасно». «А кто же там такой?» — спросил Кеш. «Неизвестно», — объяснил Жеев. «Какая-нибудь полоумная буржуйка с братом. До вас они там целовались, а потом брат ее от чего-то умер, и она одна запела». «То-то она рыбкой захотела быть», — догадался Чепурный. «Ей, стало быть, охота жить сначала. Скажи, пожалуйста». «Это непременно», — подтвердил Жеев. «Что же нам теперь делать?» рассуждал со всеми товарищами Чепурный —